Второе. «Полагаю, мне следует пояснить», — помолчав, заметил Олейн, — «что мисс Оренкурт никаких признаний насчет розыгрышей не делала». «Не делала», — непроизвольно вырвалось у Седрика. Он опустил голову, уставившись на ковер под ногами. Олейн заметил, что он нервно сжимает и разжимает пальцы. «Какой безупречный ход», — прозвучал голос Седрика. «Старая, очень старая шутка. Древняя комбинация. Я и не знал, но вы меня научили. И вот я в ловушке с потрохами, как говорится, съеден». Седрик поднял голову. На лицо его вернулась краска, оно стало, как у обиженного ребенка. «Пообещайте, что не рассердитесь. Понимаю, звучит по-детски, и все-таки. Оглянитесь, умоляю вас, мистер Олейн, оглянитесь вокруг себя. Попробуйте ощутить этот особенный привкус замка Катценяммер. Его нынешний невыносимый фасад. Этот кошмарный викторианский стиль внутри, мрачность. Да, в особенности мрачность». «Боюсь, я не совсем понимаю вас», — пожал плечами Олейн. «Разве что вы пытаетесь объяснить, каким образом можно оживить архитектуру и всю обстановку Анкретона, пририсовывая к портрету деда очки и летающих коров». «Но я не делал этого», — взвизгнул Седрик. «Такой чудесный портрет, поверьте, я тут ни при чем. А краска на перилах тоже не моя работа. Любезнейшая миссис Олейн, да в самом кошмарном сне. Однако же обо всех этих фокусах вам известно, не так ли?» «Работа не моя», — повторил Седрик. «А послание, начертанное на зеркале, и грим на кошке?» «А это...» — нервно захихикал Седрик. «Это... А ведь у вас под ногтями была красная гримировальная краска, верно?» «Ну что за глаз?» — вскричал Седрик. «Любезнейшая миссис Олейн, неоценимая для вас помощница. В общем, вы...» «Старик», — перебил его Седрик, — «питал особое пристрастие к рококо. Ну, и я просто не смог устоять перед соблазном. А что касается кота, это был каламбур в красках, кошачьи усы. А к подушке-пищалке на стуле деда вы имеете какое-нибудь отношение?» «А что, вам кажется, шутка слишком ядреная, чересчур раблезианская? Купила подушку Соня, а положил ее туда я, не отрицаю. Ну и что в этом такого особенного? К тому же, дорогой мистер Олейн, если мне будет позволено вымолвить хоть словечко в свою защиту, хотелось бы понять, каким краем все это связано с нашим общим делом». «Полагаю, все эти фокусы могли быть придуманы для того, чтобы заставить сэра Генри изменить завещание. А вы ведь не будете спорить, что завещание, вернее, оба завещания, тут очень даже при чем?» «Боюсь, это слишком тонко для моих бедных мозгов. Ведь все знали, что до всех этих событий главной наследницей сэра Генри была его младшая внучка». «Но это трудно сказать. Все мы то в фаворитах оказывались, то в изгоях. И все же, если это верно, то разве не повлияли бы эти фокусы, приписанные девочке, на позицию вашего деда?» Олейн помолчал, но ответа так и не последовало. «Слушайте, скажите, почему вы все-таки заставили его поверить, что все это ее рук дело? Это дьявольское отродье вечно себе всякие безобразия позволяет. Надо полагать, чувство оскорбленной невинности оказалось для девчонки совершенно внове. Видите ли, какое дело, — ровно продолжал Олейн, — летающая корова оказалась последней в ряду розыгрышей и именно той каплей, которая, насколько нам известно, заставила сэра Генри в очередной раз изменить в тот вечер свое завещание. Ему довольно убедительно доказали, что Пенти тут ни при чем, и, возможно, не зная, кого подозревать, сэр Генри решил отомстить всей семье разом. Да, но таким образом, кто бы ни участвовал в этих розыгрышах непосредственно, вы должны, по крайней мере, признать, что вряд ли я стал бы пытаться вычеркивать из завещания себя самого. Полагаю, это непредвиденное последствие. Возможно, вы надеялись восстановить свое прежнее положение, при том, что Пенти в разделе наследства больше не участвует. Следующий вариант завещания, похожий на тот, что был зачитан за ужином, только получше для вас. «Вы признали, что были соучастником мисс Оренкурт в одном из розыгрышей, или, по крайней мере, знали о нем». «Мне не нравится», — стремительно заговорил Седрик, — «все эти разговоры о сообщничестве. Мне не нравятся эти намеки, и я их отвергаю. Своими фантазиями вы загоняете меня в угол. Полагаю, мне ничего не остается, кроме как признать, что я знал о ее проделках и ее мотивах. Меня это забавляло. Это хоть немного рассеивало чудовищную тоску никому не нужных празднеств. Что касается Пенти, то она всегда вызывала у меня отвращение, и я ни капельки не жалею, что девчонка попала под подозрение и была исключена из завещания. А то уж больно она изнежилась в лучах своей заемной славы, вот». «Спасибо», — сказал Алейн, — «это во многом рассеивает туман. А теперь, сэр Седрик, еще раз. Вы совершенно уверены, что не знаете, кто написал письмо?» 100%. «И столь же уверенно можете подтвердить, что это не вы подложили книжку в блюдо с сыром?» «Я?» — воззрился на него Седрик. «А зачем мне это нужно?» «Нет, разумеется. Мне вовсе не хочется, чтобы убийцей оказалась Соня. Нет, нет, я тут ни при чем. Я вот о чем думаю. Ладно, неважно. Одно лишь могу сказать, мне хотелось бы знать». При взгляде на него Алейна вдруг посетила некая мысль, настолько невероятная, что ему расхотелось дальше расспрашивать Седрика о его взаимоотношениях с мисс Оренкурт. Впрочем, появление Полин Кентиш и не позволило ему это сделать. Полин вошла, всхлипывая, не то чтобы она рыдала в голос, но всем видом давала понять, что едва сдерживает слезы. Алейну она показалась копией своей сестры Дездемоны, только постарше и волос побольше. Она начала с благодарностей Алейну за то, что он является мужем своей жены. «Вроде как друг к нам приехал». Все, что она говорила, звучало как театральный монолог. Речь зашла о Пенте, Алейн так добр к ней, ребенок необыкновенно привязался к нему. «Я всегда считала», — Полин пристально посмотрела на него, — «что все знают», — начиная с этого момента говорили о проказах девочки. Если нужно, Полин готова была представить сколько угодно твердых доказательств ее неучастия в розыгрышах. «Это просто невозможно! Ведь за девочкой все время наблюдают, глаз не сводит. Доктор Уизерс дал на этот счет совершенно четкие указания». «Ну и много от них было толку», — перебил ее Седрик. «Ты только посмотри на Пенти. Доктор Уизерс — исключительно знающий человек, и не его вина в том, что таблетки Джунипера испортились. Твоему деду лекарства всегда помогали. В том числе и крысиный яд?» «Доктор Уизерс его не прописывал», — сказала Полин, до предела понижая тембр голоса. Седрик только усмехнулся. Не обращая на него внимания, Полин с надеждой повернулась к Алейну. «Что же нам делать, мистер Алейн?» — умоляюще заговорила она. «Ведь все происходящее так ужасно, так трагично. Неопределенность, бесконечные подозрения, ощущение, что здесь, в нашем собственном кругу. Что делать?» Алейн начал расспрашивать ее о событиях, последовавших за уходом сэра Генри из театрика в ночь его гибели. Выяснилось, что Полин первой пришла в гостиную, опередив Трой, Пола и Фенелло. Мисс Оренкурт пробыла там совсем недолго, и в оживленной дискуссии по поводу возможного автора изображения летающей коровы не участвовала. К семейному спору с неловкостью прислушивались трое гостей, когда появился Баркер и возвестил, что сэр Генри просит мистера Реттисбона подняться к нему. Сквайр и пастор воспользовались этим предлогом, чтобы удалиться. Пол и Финелла ушли спать. Трой к тому времени тоже отправилась к себе. Еще несколько отрывочных реплик, и празднование дня рождения прекратилось. Полин, Миллимент и Дездемона направились в Бернхард, комнату, где остановилась Полин, и долго там разговаривали. Затем они разошлись по ванным в конце коридора, где столкнулись с мистером Реттисбоном, явно возвращающимся из покоев сэра Генри. Алейн, знакомый с этим человеком, предположил, что со своей поздневикторианской застенчивостью Рэтисбон поспешно проскользнул мимо трех дам в спальных халатах и проследовал в свое крыло. Дамы проделали вечерний туалет и вернулись в свои рядом расположенные комнаты. Начиная с этого момента повествования, лицо Полин приняло мученическое выражение. «Изначально, — продолжала она, — Бернхард и Банкрофт представляли собой одну большую комнату, по-моему, детскую. Стена между ними — простая перегородка. Милли и Десси заняли Банкрофт. Естественно, я понимала, что нам нужно многое обсудить, и некоторое время принимала участие в общем разговоре. Кровать Милли стояла как раз напротив моей, только по другую сторону перегородки. Да и Десси совсем недалеко. Но день получился длинный, и все были совершенно измучены. А они все говорили и говорили. Безумно хотелось спать, а как тут заснешь? Глупость какая-то, право. Дрожайшая тетя Полин, а почему ты не постучала в стену и не прикрикнула на них? Вдруг оживился Седрик. Этого мне делать не хотелось, величественно возразила Полин и тут же добавила самой себе противоречия. Вообще-то, в конце концов, я не выдержала, постучала. Спросила, не кажется ли им, что уже довольно поздно. Десси спросила, который час. Милли ответила, что не позже часа. Затеялся настоящий спор, и, наконец, Десси сказала, «Ну что ж, Полин, если ты так уж уверена, что поздно, посмотри на часы». Что я и сделала. И выяснилось, что уже без 5:03. Тогда они замолчали, и вскоре стал слышен только храп. «Твоя мать, Седрик, храпит». «Весьма сожалею. И подумать только, в двух шагах от того места, где сплетничают и храпят Десси и Милли, разыгрывается ужасная трагедия. Подумать, что если бы я последовала своему внутреннему голосу и пошла к папа и сказала ему...» «Сказала что, тетя Полин?» Полин медленно покачала головой, заколебалась и выговорила. «Все было так печально». Так страшно, будто бы видишь, как он движется к своему неизбежному концу. А Пол и Пенти к своему. Это тоже видишь, не так ли? Вставил Седрик. Между прочим, ты могла бы замолвить за них словечко. Я не ожидаю от тебя понимания или объективности. Ну, это понятно, с полной искренностью откликнулся Седрик. Их просто не существует. Тью! «Что ж», — сказал Седрик, — «если мистер Олейн исчерпал свои захватывающие вопросы, я бы, пожалуй, покинул библиотеку. Атмосфера, которую создают эти молчаливые, никем не читаемые друзья в софьяновых переплетах, кажется мне исключительно мрачной. Мистер Олейн?» «Нет, сэр Седрик», — бодро откликнулся Олейн. «Вопросов у меня больше нет. Благодарю вас. Вы не против, если я продолжу свою работу?» «Да-да, конечно. Чувствуете себя здесь как дома. Может, вам захочется купить этот замок?» «В любом случае, очень надеюсь, что вы останетесь поужинать, и ваш молчаливый друг тоже. Как его, кстати, зовут?» «Большое спасибо, но мы с Фоксом ужинаем в другом месте». «В таком случае», — Седрик двинулся к выходу, — «оставляю вас с тетей Полин. Она развлечет вас рассказами о непричастности Пенти к тарелке с книгой. Ну и тем, что сама она анонимные письма написать ну никак не могла». Но Полин не дала ему выйти. С проворством, какое Олейн никак не мог в ней заподозрить, она метнулась к выходу и величественно застыла, прижав ладони к двери и откинув назад голову. «Погоди», — прошептала она, — «погоди». «Говорил же я», — Седрик с улыбкой повернулся к Олейну, — «настоящая леди Макдуф». Со всем своим славным выводком, воплощенным в Пенте и Поле. Курица, или, может, правильнее сказать, несушка в капкане. «Мистер Олейн», — вымолвила Полин, — «этого я не собиралась говорить никому и никогда. У нас старинная семья. Сейчас на колени встану, тетя Полин, на колени. И хоть, может, это и неправильно, мы гордимся своей родословной. Да ныне наше имя было ничем не опорочено, ни в малейшей степени. Седрик теперь глава семьи, и уже поэтому, а также во имя памяти отца, мне следовало бы поберечь его. Но поскольку он только и делает, что оскорбляет меня, причиняет боль, пытается бросить тень подозрения на моего ребенка, поскольку защитить меня больше некому...» Тут Полин замолчала, словно готовясь произнести приговор. но что-то ее остановило. Лицо у нее сморщилось, и она, как показалось Алейну, сразу стала похожа на свою дочку. Глаза наполнились слезами. «У меня есть основания полагать», — вновь заговорила Полин и осеклась с испуганным видом. «Ладно, пускай», — голос у нее жалобно осел. «Никогда не могла примириться с недобрыми людьми», — она мотнула головой в сторону Седрика. «Спросите его, что он делал в тот вечер в комнате мисс Оринкурт. Спросите». Полин залилась слезами и, шаркая ногами, вышла из библиотеки. «Проклятие!» — взорвался Седрик и метнулся за ней.